Глава 18. Сухмед никогда не путешествовал в компании женщины, точнее, девчонки. Стрекоза, как назвал бы ее наставник, успевала быть везде. Бегала, прыгала через кусты, даже впереди идущего рубаку за лапу умудрилась подергать. Благо, слуга под абсолютным контролем. А еще она постоянно что-то болтала. Теперь парень знал всю ее историю. От попадания в улей с матерью и сестрой, тем не повезло, до злополучного момента, неделю назад, когда муры убили всех друзей и взяли ее в плен. У девушки было еще одно умение. Она могла за пару минут вскипятить воду в котелке. Сухмед лишь подивился чудному дару, не понимая, какой в нем толк. Но главное не в том. Парень заметил, что девушка, как бы ни шумела, сколько бы бестолковых вопросов ни задавала, прыгая при этом вокруг него, как неугомонная обезьянка, нисколько не раздражала, а даже напротив. Сухмед стал рассматривать этот странный злой мир с другой стороны. Не все так безнадежно и безрадостно. Если раньше он видел себя только рядом с подчиненными тварями, то сейчас стал понимать, есть и другие люди, которые не хотят его убить. Аурика тому блестящий пример. А ведь девчонка, несмотря на малый возраст, перенесла неслабый стресс. Это Сухмед понимал. Насилие над телом и духом, когда ничего не можешь поделать, — это жутко. А жизнерадостная девушка ничем не показывала недавно перенесенное. Словно не было, словно сон. Лес то редел, то вновь превращался в непроходимую чащу. Присутствие рубаки очень выручало. Монстр, несмотря на поклажу, находил лазейки среди зарослей, тем самым показывая дорогу. «Сухмед, а раньше достигся? Кем ты был?» Она, как обычно, прервала его размышления. «Солдатом. Я был на войне». «О, круто! Так тебе повезло. Я тогда в 7 классе училась». Рика задорно улыбнулась. «Мальчишки меня по очереди домой провожали, потом дрались в палисаднике. Тетя Маша, подруга мамина, их метлой гоняла». Она все же вызвала улыбку у Сухмета. Представил толпу ухажеров и злую женщину с метлой. «Хорошо, что мы копии. Те, настоящие, живут себе в нормальном мире и бед не знают». Аурика подарила парню очередную улыбку и принялась жизнерадостно скакать вокруг него. Сухмед, в отличие от девушки, давно не жил в нормальном мире. Воспоминания об одиночной камере портили настроение. И что есть нормальный мир? Он никогда не бегал за девчонками. Все детство и юность прошли в учебе с тренировками. Затем тюрьма и долгожданная свобода. Когда пришло время, наставник на правах опекуна женил его на своей племяннице. «Вот и вся любовь», — Сухмед прочитал эту корявую надпись на стене, в одиночке. Видимо, один из его предшественников имел в виду что-то свое. Парень же воспринимал это как итог жизни. На тот момент он не видел выхода. «Я не копия», — возразил Сухмед. «Нельзя скопировать душу. Я — это я». Девушка перестала прыгать с стрекозой, и поскольку приказа останавливаться не было, она шла задом, глядя в глаза парню. Рубака бесшумно шагал впереди, труп постового на плече подпрыгивал в такт движению. Он опять испытывал голод, Сухмед чувствовал это, одной из граней своего дара. «Это одна из теорий. Просто люди пытаются себя успокоить. Типа, я настоящий дома, а это так, наверное, страшный сон. Я тоже не ощущаю себя копией. И мне страшно». На секунду ее лицо исказилось обидой и болью. «Разве можно так?» Сухмед решил, что она сейчас заплачет. Но девушка справилась. С присущей ей непосредственностью перешла на другую тему. «Нам бы провизию пополнить». В сумках постовых был небольшой запас еды. Пара банок тушенки и печенья. Половину они съели на привале. Оставшиеся слезы и крошить-то смешно. «Скоро будет деревня, там и пополним запасы. Рубака тоже голоден». «Да он целого мура сожрал. И еще один есть». Несмотря на извращенную неправильность ситуации, речь-то шла о людях. Девушка мстительно улыбнулась. «Он всегда голодный. Я привык». «Что ты думаешь делать дальше?» Сухмед сменил тему. Вопрос вовсе не из праздного интереса. Парень почувствовал разницу. Его дар, помноженный на умение Рики, усиливал влияние в разы. Божественная мощь. Да и компания девушки его тоже устраивала. Чего уж скрывать. «Я думала вернуться в стаб, но он остался в другой стороне. 3 дня пути», — она указала пальчиком. «А тебе туда нельзя. Не любят рейдеры погонщиков. Повесят без лишних разговоров». Девушка виновато посмотрела на парня. Сухмед и сам догадывался. Подтверждение его мысли никаких расстройств не вызывало, потому он криво ухмыльнулся в ответ. Девушка опять развеселилась и полезла с вопросами. «Ты же на запад идешь? А куда именно? А какие там стабы? А можно мне с тобой? Я умолять умею». Рика молитвенно сложила ладошки. Вкупе с ангельским взглядом смотрелась довольно комично. Сухмед все же не выдержал, улыбнулся, не скрывая истинных чувств. «Если пообещаешь больше молчать, я подумаю». «Ой, да я...» Она изобразила пантомиму зашивания собственного рта, затем пристроилась слева и шагала молча целую минуту. «А откуда ты знаешь, что скоро деревня? Это дар такой? Завязан на картографию?» Сухмед закатил глаза, но все же пояснил. «Я вижу карту», — потыкал пальцем себе в голову. «Ух ты! Я про такой дар не слышала. Как назвать? Картограф или глобус?» Девчонка хихикнула. «Все знахари по стабам сидят. Узнать не светит». Рубака заурчал, да так громко и внезапно, что Аурика взвизгнула, перемещаясь за спину Сухмета. Парень остановился, по привычке хватаясь за автомат, но быстро передумал. Есть оружие посильнее. В этот момент из густых зарослей выскочила стремительная серо-зеленая тварь, размерами не меньше его слуги, и метнулась было в сторону людей, но не тут-то было. Не совсем ясно, на что рассчитывал зараженный вблизи Рубаки. Возможно, голод затмил разум. Молниеносный выпад, и нападающий отлетает в сторону. Недовольное урчание, тварь вскочила, вожделенный взгляд на людей и боязливый на Рубера. Первый втык он получил, ума прибавилось. «Что за урод?» — Рика высунулась из-за спины Сухмета. «Не знаю, но похож на немертвого медведя». Сухмед, полагаясь на интуицию, ослабил контроль над Рубакой, почти отпустив его. Казалось бы, вот он, шанс для Рубера. Каким бы погонщик ни был супердарованным, ему не успеть за реакцией высшего звена. Один рывок, один выпад, и все. Но зараженный не думал пользоваться случаем. Скинул консерву на землю и во мгновение ока оказался рядом с младшим. Тот, несмотря на более мощное телосложение, опустил безобразную башку и мелко затрясся. Рубака заурчал и отвесил ему такую оплеуху, что можно было сломать молодое дерево. Нападавший лишь отшатнулся, не предпринимая попыток к нападению. — Ух ты! Твой Рубака его подчинил! — тихо сказала Рика. — Такого я еще не видела. Сухмед, как погонщик, согласился. Что самое интересное, не было нужды в усилении контроля. Рубака ощущался придатком типа третья рука, но не как Ибн, это уже другой уровень. Сервий со свойственной рассудительностью назвал бы это явление «альтер-эго», «второе я», что оказалось бы ошибкой. На самом деле все гораздо тоньше и грубее одновременно. И не каждый погонщик высшего звена это понимает, а Сухмед и подавно. Его сила в звериной интуиции. Рубака подчинился абсолютно и теперь набирал своих подчиненных. Первое, что он сделал после экзекуции, это прикормил новенького. Просто оторвал от консервы ноги и швырнул их подчиненному. Тот с радостью принял угощение, сам того не понимая, усилил связь между первым и вторым. Рубака же, тот, который первый, стал поглощать оставшуюся часть. Рика отвернулась, не желая наблюдать за кровавой трапезой, а привычный к такому Сухмед продолжал смотреть. Он уже не вмешивался в процесс экономии питания. Теперь это решает первый. «Жалко, муры тощие попались. Надолго не хватило», — бросила девушка, глядя куда-то в кусты. «Пойдем», — сказал Сухмед. «Догонят. Им еще поохотиться надо». Удивившись такому повороту, Рика поспешила за парнем. «До деревни не так близко. Придется заночевать в лесу». Поддавшись дару погонщика, Сухмед осматривал округу и кое-кого нашел. Несколько точек на юге приближались, но вовсе не к ним, просто направление совпадало. Примерно посередине паслось стадо копытных животных. Об этом знали зараженные, а теперь и Сухмед. Через несколько секунд мимо парня и девушки пронеслась парочка зараженных. Им пришлось бросить недоеденную консерву. Во-первых, приказ поводыря, а во-вторых, мясо животных для них предпочтительнее. «Куда это они?» — девушка чуть ли не жалась к Сухмету. «За нашим ужином», — ответил парень, сосредоточившись на даре. Спустя примерно час на небольшой полянке полыхал веселый костерок. Кто-то решит, что в условиях улья такое недопустимо. Погонщик с ним не согласится, ведь его лагерь охраняют два рубера и матерый топтун. Остальную мелочь уничтожили на месте. Сытый медведь принес их головы, а рубака на правах старшего притащил коровью ляжку. Над полянкой стелился легкий дым, неся с собой особый уют путешественника, а запах печеного на костре мяса располагал к хорошему настроению. Сухмед отрезал поджаристый кусочек и протянул его Рике. Довольной обстановкой, девушка с радостью приняла угощение. «Я их не вижу и не слышу», — произнесла Аурика, оглядываясь по сторонам. «Вернулись к стаду. Я приказал подтащить остатки ближе. Пусть едят неподалеку. Все равно же не успокоятся». Удовлетворившись ответом, девушка с аппетитом откусила очередной кусочек сочного мяса. «Даже без соли вкусно», — произнесла Рика, облизывая пальчики. «Это потому, что на свободе». Девушка закивала, смешно тряся челкой. Очень скоро на лес спустились сумерки, и, как это бывает на Стиксе, быстро сменились темнотой. Сухмед, утеревшись травой, завалился на спину и с интересом разглядывал чужие звезды. Погасший костер светился угольками от малейшего дуновения ветерка, создавая тем самым особую атмосферу. Кто-то назовет ее романтикой или, как минимум, походной магией. В такие моменты кажется, что все будет хорошо. Нет войны, нет смерти, а все плохие люди вымерли, а может, просто переселились на другую планету. Короткий промежуток времени, к которому всегда хочется вернуться. «Ты хотел бы вернуться домой?» Девушка сидела напротив и, казалось, завороженно наблюдала за погибающим огнем. Подул ветерок, на момент ожививший пламя, заодно осветив грустное лицо Аурики. В этот момент оно казалось бесподобным. «Нет, Сухмед был честен не только по отношению к себе. Он не видел смысла во лжи. Здесь лучше. Сразу видно, кто есть кто. Не нужны лишние слова. Вместо них говорит оружие. А я бы вернулась. Ненадолго. Повидать родителей, сестру. Соскучилась сильно. Вот только с папой не получится. Он тоже солдат. Всегда в командировках». Сухмед ее прекрасно понимал. Он и сам иногда об этом задумывался. Жалел ли он о содеянном? Конечно, да. Как бы парень ни гнал эту мысль, она всегда возвращалась. Каждый день. Каждый час. Убийство родителя — тяжкий грех, и даже собственная смерть не способна его смыть. Это навсегда. Мать его так и не простила. Умерла, когда Сухмед отбывал наказание. Этот грех тоже висит на нем. Парень так бы и копался в себе, доводя до исступления и бессонницы. Такое уже бывало. Но неожиданно почувствовал тепло. Это Рика легла рядышком, прижавшись к нему бочком. «Так будет теплее», — словно извиняясь, прошептала она. Сухмед был ей благодарен. «Такая маленькая, беззащитная, а так сильно греет», — подумал он, засыпая.